он опять станет Штерном и ничего не будет знать о вашем опыте. Ведь в этом же нет ничего преступного. Я прошу вас, очень прошу. На этот раз нахмурился Качинский. Если я сам первый начну изменять нашим принципам охраны свободы чужого сознания, то вряд ли это будет похвальным, — сурово ответил он. Эльза начала раздражаться. Качинский не понимает важности дела. Так я же покажу ему, что тут нечто более серьезное, чем женское любопытство. Подумала она и сказала. Штерн говорил, что вы обезвредили некого Штирнера. Как это было? Я прошу рассказать мне. Качинский рассказал. Значит, вы видели в лицо Штирнера в том стеклянном доме? Нет, в лицо я его не видел. Он был в густой металлической маске. Если вы так упрямы, что не хотите исполнить мою просьбу, то я принуждена открыть тайну. Штерн и есть Штирнер, а я его жена, урожденная Эльза Глюк. По мужу Штирнер. Качинский был поражен. Неужели Кранц был прав? Сказал он после паузы. Кто такой Кранц? Кранц. Сыщик. Он поставил целью своей жизни отыскать Штирнера. Не так давно он встретил в Москве Штерна и стал уверять меня, что это и есть Штирнер. Тогда мне стоило больших трудов убедить Кранца, что он введен в заблуждение внешним сходством. Теперь, надеюсь, вы признаете мою просьбу основательной? — спросила Эльза, довольная произведенным эффектом. «Штерн — это Штирнер», — мог только произнести Качинский и глубоко задумался. Эльза выжидательно смотрела на него. «Ну что же, да или нет?» «Нет. Но если Штерн Штирнер согласится на опыт, он не согласится. Посмотрим. Я сама поговорю с ним. Подождите здесь». Я сейчас приду. Качинский остался на террасе, следя за удаляющейся Эльзой. Она спустилась вниз к палатке на берегу и стала о чем-то говорить со Штирнером, который внимательно слушал ее, потом кивнул головой. Неужели ей так скоро удалось уговорить его? Подумал Качинский. Ведь он всегда с ужасом отказывался, когда я предлагал ему сделать попытку вернуть память о прошлом. Эльза пригласила Штирнера идти за собой. «Он согласен», — сказала Эльза, поднимаясь на веранду. «Согласен и даже сам просит вас об этом». «Вы согласны?» — спросил еще не веря. Качинский, с большим удовольствием. «Ничего не имею против», — ответил Штирнер. Качинский задумался. «В конце концов, я ведь каждую минуту могу погасить у Штирнера память о прошлом. Я буду следить за ним». «Ну что ж, пусть будет по-вашему», — сказал Качинский. Он вынул из кармана коробочку, аккумулятор-усилитель, приложил к виску и мысленно приказал, фиксируя Штирнера глазами: «Садитесь и усните». Штирнер покорно уселся и тотчас уснул, закрыв глаза и опустив голову. «Обычно к усыплению мы не прибегаем», — сказал Качинский, обращаясь к Эльзе. «Но это трудная операция. Я верну ему прежнее сознание всего на 10, на 20, — сказала Эльза. «Ну, на 15 минут, не больше. Надеюсь, это время он не натворит больших бед. На всякий случай я буду следить за ним из комнаты. Уж с этим вы должны примириться».